Глава 14. Арнем 21.03. Еще 10 часов и 57 минут до конца ночи вне закона. «Вы не поверите, кого я только что вез!» Арнем Штрохов в последний раз затянулся своей вечерней сигаретой, затушил ее в пепельнице и придвинул к себе барный стул. При виде карри вурста у него уже потекли слюнки, но еще лучше здесь, в закусочной на Йоркштрассе, была картошка фри. Примечание. Карри-вурст — популярное в Германии изделие фастфуда. Жареная сарделька со специальным соусом на основе кетчупа или томатной пасты с приправой карри. Конец примечания. Он взял один кусочек, обмакнул сначала в майонез, потом в кетчуп и, засовывая в рот, нажал «Отправить». И принялся ждать вопросов от коллег в своей группе WhatsApp. Раньше, когда они еще использовали радиосвязь, общаться друг с другом было проще. Сообщения по радиосети передавались шумами или прерывались и были редко понятны для непривычных ушей пассажиров, зато они были живыми. Легкий флирт с девушкой-диспетчером или шутка в обеденный перерыв оживляла трудовые будни. Сегодня, когда все было полностью автоматизировано и работало через приложение GPS, все больше водителей скучали по прямому общению и, как Арнем, прибегали к вспомогательным средствам. Например, закрытая группа WhatsApp, если хотели оставаться на связи. Группа Арнема состояла из еще 23 коллег и называлась «Скорсезе» в честь режиссера культового фильма «Таксист». «Если ты Афишер...» «Я тоже вчера вез Хелену из аэропорта, Миха». Арнем ухмыльнулся и послал своему другу значок опущенного большого пальца. «Но это была женщина», — он дал им подсказку. «Абсолютно придурочная, худющая, как зубочистка. Я хочу ее высадить, а она дергает за ручку двери и орет: «Откройте, выпустите меня, откройте!» Арнем отправил первую часть, затем принялся печатать дальше. «Она реально думала, что я ее запер, или типа того, а это была лишь блокировка от детей. Тупая коза! Похожа на твою жену». Это был Боб, хороший приятель, с которым они регулярно ездили рыбачить на Шармицельзе. «Говнюк», — написал в ответ Арнем со смайликом, потом открыл тайну. «Арецу Хертшпрунг». «Да ну ерунда». «Серьезно? Точно?» Арнем проглотил кусок карри-вурста, запил пивом и ответил на хлынувшую лавину вопросов. 100%. Она оплатила через MyCap. Я проверил ее аккаунт. Вот у нее железные нервы. Это была Тесса, самая старшая в группе, отвечающая за женскую квоту. На 21 водителя приходилось только 3 женщины. Еще один коллега просил объяснить подробнее. Видимо, он ничего не слышал ни о ночи вне закона, ни об этой Арецу. Арнем выслал ему ссылку на www.ахнак.онлайн. Потом прочитал вопрос от Дечма, новенького в группе. Арнем смутно помнил его лицо. Это вообще был первый раз, когда тот что-либо написал, с тех пор, как 3 недели назад они познакомились на стоянке такси на Потсдамерплац. Они разговорились о новой технике и дэш-камерах-видеорегистраторах. Все больше таксистов устанавливали в своих машинах эти маленькие видеокамеры, которые во время движения непрерывно снимали происходящее на дороге, чтобы в случае транспортного происшествия можно было восстановить обстоятельства случившегося. Дэдж, который соответствовал своему прозвищу, купил целых 2 таких записывающих устройства. Одна камера висела у него впереди под зеркалом заднего вида, а другая, почти незаметная для следующих позади автомобилей, была встроена под крышкой багажника. «Где ты ее высадил?» — хотел знать Дэчмен. Арнем задумался, стоит ли выдавать эту информацию стольким людям сразу, но потом сказал себе: «Да ладно, мы же все коллеги», написал знаменитый на весь город адрес и нажал «Отправить».